Замкнутость анклавов на первом этапе развития была свойственна большинству селективов. Как и некие метания, непонимание смыслов и выгод. Ведь как у России было с франками? Приехали, познакомились, а потом все потухло. Я вижу причиной тому отчаянную боязнь попасть в зависимость от соседа. Меня здесь тогда не было, но думаю, что Сотников в какой-то момент их передавил. Он может. И франки захлопнули створки, метнулись к канадцам. Но и там история повторилась. Кстати, подобное же я слышал и в Базеле. Первые контакты Берна с Адис-Абебой быстро стали последними. Да и израильтяне при мне не приезжали. Только сейчас, когда анклавы обрели уверенность, возможности стали открываться. И где здесь место для паранойи? Опыт есть опыт. Англичане и своего в жизни упустят, и конкурентам навредят. Не успокоился ворчливый Костер. Да вот оно, это самое место, рядом сидит. Британцы расположены ближе всех к Южной Америке. У них минимальные расходы на рейс, а им континентальная колония позарез нужна. Тут есть резон, но мне думается, что поначалу они начнут устанавливать контакты с северными землями. «А испанцы?» – спросил радист чисто для поддержки беседы. «Спроси, чего полегче, Юр. Про Мадрид мы ничего пока не знаем толкового», – легко ответил сталкер. «Филиппинцы реально могут», – вставил и я свой Гульден. «У них минимум 3 судна, из которых один – рефрижератор. Побережье к востоку за Гангом они уже освоили километров на 50 точно, а то и больше». «Может, они-то и нашли британскую калошу?» «Почему бы и нет?» По берегу опять начались густые, вечно зеленые, влажно-тропические леса. Что-то типа гилеи или сельвы. И вновь холмы. Как быстро все меняется. Лень идти к пулемету за палубной гарнитурой, потому я достал рацию. «Оле, что там по расстоянию?» «По расчетам через полчаса покажется бухта», — жестяным голосом ответил Маурер. «Вот потому и нарастает напряжение. Мы уже 2 раза останавливались и подходили ближе к прибою. Один раз я даже чуть не послал группу сталкеров на разведку. Санджо заметил нагромождение камней с дальнего взгляда вполне себе антропогенный объект. Среди буйных зарослей оно представилось наблюдателям руинами древних каменных строений. А если где-то тут свой суперовый Тадж-Махал прячется?» «Чё грустим, чуваки?» Ленка легко приземлилась рядом со мной, взглядом повелев обнять ее за плечи. «Природа потрясающая, земля обетованная. Кстати, лодка готова, рейнджер, можно сбрасывать на воду». «Да мы не грустим, Ленчик, мы тревожимся», признался Костя. «А гоблин где?» «В камбуз пошел, на запах». Над палубой клевера плавал сводящий с ума запах свежих булочек. Похоже, с маком. «Гад он, не принесет», — решил Костя. «Там лакомство интересней», — Ленка указала пальцем на берег. «В подобных лесах растет авокадо, сапоте, родственник хурмы и черри. Последний, кстати, в 15 раз богаче витаминами, чем цитрусовые». «Откуда инфа?» — спросил Юра, поднимая бинокль. «В Мексике видела». «Ты в Мексике была?» — ревниво нахмурился я. «Почему мне не рассказывала?» «Не успела, милый. Все заботы, тусовки. Не помнишь разве?» — воздушно отмахнулась Зики. «Дым, пальба, пули над головой, поднимающие волосы». «Ну и ладно. Зато ты в настоящих белых пятнах не бывала. О-ля-ля, губки надул маленький. Дай поцелую». «Ленка». «Да целуйтесь вы, хрен ли нам, женатым», — отвернулся Кастет, за компанию поворачивая спиной к нам и ни разу не женатого Юрку. Негромко прозвучал предупреждающий сигнал включения громкой корабельной связи. «Прекратить сексуальные упражнения! Бухта впереди!» — прозвучал голос шкипера. За ближним мысом берег начинал отплывать вправо, открывая взгляду искомую акваторию. Небо серое, и вода серая. Световая разница пока незаметна. Вынос огромных масс теплой воды Амазонки вызывал интересный эффект. На границах речной и морской вод поднимались расплывчатые облака тумана. Почти сразу же к нам подлетели исследовательницы. «Бинокли берите!» «Что там?» «Да вы гляньте направо! Секвой на берегу!» Холм ближнего к нам, то есть западного края огромного залива, понижался именно в том месте, где туманные ленты наползали на берег. Над ними стоял ряд деревьев. «Не-не, это не деревья. Это что-то из сказки. Массив огромных стволов с пышной кроной, зеленых снизу доверху, стоял перед нами. Мамочки, секвойи! На земле эти великаны за 100 метров бьют», — уважительно прошептал Юрка. «Да выше», — уверенно возразил Костя. Какое-то время все потрясенно молчали. «Я уже все прочитала», — наконец сказала Ольга, заглядывая в планшет. «Так, сперва их называли калифорнийскими соснами или мамонтовыми деревьями. Последнее название, вероятно, объясняется сходством голых кривых суков старых секвой с бивнями мамонтов. А позже определили 3 вида. Росли они в конце мелового периода по всей планете. В Китае их встречали еще в 40-х годах прошлого века. Слово секвойя – название этого дерева на языке индейцев. Но такое имя носил также один из индейских вождей племени Чероки. Очень культурный был человек, изобретатель индейской письменности. «Так я и поверил. Просто маловато скальпов нарезал», — усмехнулся Хвостов. «Данила! Вот еще интересное. Поставив одно на другое 10 таких деревьев, вы получите мачту заметно выше Крымской горы Ай-Петри. Одно из наиболее толстых мамонтовых деревьев имело внизу 46 метров в обхвате. Американцы много раз привозили на европейские выставки огромные срезы с пней секвойи. На одном таком срезе стояла пианино, сидели 4 музыкантов и еще оставалось место для 16 пар танцующих. На другом срезе был поставлен домик, вмещающий типографию, где печатались известия дерева великана. Для парижской выставки 1900 года американцы заготовили из секвойи величайшую в мире доску, но обломились. Американцы обломились? Так и осталось в Америке. Ни один пароход не брался перевезти ее в Европу целиком. Дерево любит влажность. Кора калифорнийской секвойи очень толстая, до 30 сантиметров, с необычным свойством. При соприкосновении с огнем обугливается и превращается в тепловую защиту. Эффективный тепловой щит, работающий по принципу, сходному с теплозащитой возвращаемых космических аппаратов. Древесина несъедобна или даже ядовита для обычных вредителей, термитов и муравьев. По этой причине секвойю используют в наружном слое досок стены, начиная с 30-х годов и до начала 60-х. Пластинки из секвойи использовались как перегородки между пластинами аккумуляторных батарей автомобилей и самолетов. Древесина может выдерживать кислую среду, не теряя формы. Что еще? Секвойя очень быстро растет, а живет больше 2000 лет. Парочка показательных примеров. Одно дерево достигло диаметра в 2,1 метра за 108 лет, а выход вторичного леса с 1 гектара в год составил почти 30 кубометров древесины. Очень устойчиво к гнили, связанной с влажностью. Не является чем-то необычным при бурении колодцев в местах ее произрастания в луже ручьев наткнуться на ствол, пролежавший там не 1000 лет. Древесина в шурфе оказывается здоровой и хорошо выглядящей. Вот так. «Дров-то сколько! Хана лесочку!» — констатировал Хвостов, фотографируя величественный массив. «Сотника все вырубит». «Ты ненормальный!» — заорала Ольга. «Как можно говорить такое? Дерево внесено в Красную книгу». «Это там оно было краснокнижным, уважаемое. А здесь их немерено. Не сосчитать», — парировал слесарь. «Лесосеку ставим. Интересно, древесина это благородных пород? Когда-то его так и называли «красное дерево», мечтательно произнес Эйнар Даксон за месяцы пребывания на платформе, изрядно подрастерявший зеленые убеждения. «Ну вот, логоотделение забабахать, и всех зэков сюда, пусть валят. Синему колониальный шлем и стек в правую руку. Нормально мы начинаем колонизацию. Некоторые уже гулаги запланировали.